Вскоре пришло и лучшее лекарство для меня. Курьер привез мне очень утешительное письмо от императрицы, писавшей мне, что она никогда не перестанет принимать искреннее участие в моих детях и что по приезде моем в Петербург она поставит моего сына на такую ногу, что я останусь довольна. А пока она назначила его камер-юнкером с чином бригадира. Она благодарила меня за план и устав Ливорнского госпиталя, и все ее письмо вообще было крайне милостивым. Я поспешила ей ответить и излить ей всю свою благодарность, умоляла ее не жаловать сыну придворного звания, так как воспитание, которое я ему дала, не выработало из него царедворца, а зачислить его в гвардию, дабы он мог посвятить себя военной службе, который чувствовал призвание. Я закончила письмо уверением, что через год буду у ног Ее Величества. С этой минуты я решила не терять времени, откланялась королевской чете и вернулась в Рим. Министр испанского короля при папе, господин Азара, преподнес мне свои произведения и сочинения Винкельмана. Азара Хосе Николом, 1731-1804 годы, испанский дипломат, уполномоченный представитель испанского короля при папе в Риме, посол во Франции с 1798 года и в 1802. Винкельман Йоган Йоахим, 1717-1768 годы, немецкий историк искусства, библиотекарь и смотритель коллекции кардинала Альбани в Риме. Автор труда «История античного искусства», 1764 год. Я с удовольствием увидела снова моего друга Байерса и кардинала Берни. И дольше, чем предполагала, пользовалась их обществом, так как вскоре в Рим приехал курьер, возвестивший о скором прибытии в Рим их императорских высочеств, великого князя Павла с супругой. И мне неприлично было покинуть Рим за несколько дней до их приезда. Великокняжеская чета Павел Петрович и Мария Федоровна в 1781-82 годах совершила путешествие по Российской империи и Западной Европе под именами графа и графини Северных в сопровождении писателя и переводчика Плещеева 1752-1802 годы и других. Посетив Австрию и Италию, они один месяц провели во Франции, где были на приемах двора Людовика XVI и Марии Антуанетты, встречались с французскими писателями Д'Аламбером, Мармантелем, Лагарпом, попросили Пьера Огюстена Бомарше прочесть пьесу «Женитьба Фигаро», о которой говорила вся Европа. Об этом сочинение Плещеева – начертание путешествия их императорских высочеств Павла Петровича и Марии Федоровны под именем графа и графини Северных, Санкт-Петербург, 1783 год. Три дня спустя они приехали, и я представила им своих детей. Они пробыли в Риме недолго, намереваясь остановиться в нем подольше по возвращении из Неаполя. Через несколько дней после их отъезда уехала и я. Мы остановились в Лоретто всего на 36 часов для осмотра сокровищницы и гардероба Мадонны, которую переодевали в разные туалеты чуть ли не каждый день. Я любовалась чудесными изумрудами в колоннах на золотых цоколях, пожертвованными Мадонне каким-то испанским королем. В Болонье мы пробыли 2,5 дня, дабы осмотреть произведения мастеров болонской школы. В Ферраре мы провели также 2 дня, а в Венеции наш представитель маркиз Маруцци приготовил для нас свой дом, окружив нас роскошью и великолепием. Маруцци Павел, 1720-1790 годы. Маркиз, русский дипломатический представитель в Венеции с 1769 года. Содействовал пополнению коллекций Эрмитажа. Он был очень многим обязан покойному моему дяде, государственному канцлеру графу Воронцову, и я приписывала великолепие оказанного нам приема его благодарности и тщеславию. Он только что получил орден святой Анны, и поэтому всюду в его доме, на дверях, на воротах, на экипажах красовалась либо лента, либо звезда этого ордена. Он мне доставил самое большое удовольствие, которое было в его власти, и я им пользуюсь и поныне, уступкой двух великолепных картин Каналетти. Каналетто, Каналетти, Джованни Антонио, 1697-1768 годы, итальянский живописец-афортист, автор пейзажей панорам с изображением архитектурных ансамблей и памятников Венеции со сценами городской жизни. Я накупила старинных эстампов первых граверов, дабы по своей коллекции проследить развитие этого искусства вплоть до настоящей степени совершенства. В венецианских церквах и монастырях, несмотря на их мрачный внешний вид, есть много великолепных картин. Я осмотрела некоторые из них, пользуясь для этих поездок гондолами. Подобные прогулки были всегда весьма приятны. Не стану говорить про республиканское управление Венецией и ее достопримечательности, так как я избегала во всей своей книге пользоваться правом путешественников рассказывать все в подробностях, не щадя читателя. Не отступлю и теперь от этого правила, и прямо из Венеции отправлюсь через Падую, Виченцу и Верону в Вену. Нам пришлось ехать по Тирольским горам. Любезный прием нашего посла, князя Дмитрия Голицына, вскоре заставил нас забыть утомление от этого путешествия. Голицын Дмитрий Михайлович, 1721-1793 годы, князь, русский посол в Вене в течение 30 лет, где и скончался, знаток изящных искусств, жена Екатерина Дмитриевна, урожденная Кантемир, 1720-1761 годы. Князь доставил нам всевозможные удобства и удовольствия. Вследствие своего долгого пребывания в Вене он совершенно свыкся с нею и пользовался общей любовью. Своими манерами он напоминал утонченных царедворцев Людовика XIV. Ограниченность ума скрадывалась большой привычкой к свету и самой изысканной любезностью. Через него мы вскоре познакомились со всем высшим обществом Вены. Император Иосиф по болезни глаз не мог выходить и не выносил сильного света, вследствие чего я думала, что мне не придется его увидеть, хотя граф Кеглович, знавший меня с детства, так как в качестве атташе своего посольства в Петербурге бывал у моего дяди почти каждый день, сказал мне, что император, с которым он проводил все вечера, очень хочет со мной познакомиться, и даже выражался так по этому поводу: «Было бы невероятно и нелепо, если бы я упустил случай увидеть такое историческое лицо, как княгиню Дашкову, когда она находится в Вене одновременно со мной». Премьер-министр князь Кауниц оставил у меня свою карточку. Он этого никогда не делал ни для кого, так как был тщеславен и избалован императрицей Марией Терезией, которая прощала ему многое, потому что понимала, что нет ему равного по уму и по глубоким познаниям в политике. Кауниц Венцель Антон, 1711-1794 годы, князь, австрийский государственный канцлер в 1753-1792 годах, главный руководитель австрийской политики при Марии Терезии, содействовал сближению Австрии с Россией и Францией. Царствующий император также относился к нему с величайшим почтением, и он привык ни с кем не стесняться. Когда папа Пий VI был в Вене, князь Каунец дал в честь его обед, но не постеснялся в тот же день отправиться к себе в увеселительный дворец для обычной верховой езды в манеже. Остался там долее обыкновенного, приехал после 5,5 часов, заставил ждать папу и явился в сапогах и с хлыстом в руке, которым и указывал своим гостям любимые картины. Заставил ждать папу. Изощренный политик Каунец заставил ждать папу Пия VI, безусловно, из дипломатических соображений. Пий VI упорно добивался возврата привилегий духовенства, и поездку в Вену он предпринял с целью повлиять на императора, но Иосиф II не изменил своих антипапских действий. Впоследствии, в 1798 году, у Пия VI потребовали отречения от светской власти. После его отказа он был увезен в Альпы, в Валанс, где и умер в 1799 году. Я отдала Каунецу визит, и он пригласил меня к себе обедать. Я приняла его приглашение, поставив ему условием, что, если, приехав к нему, не застану его светлость, то, чтобы он не прогневался, что я не буду ждать его долее 4 часов, я отправлюсь домой обедать, так как завтракаю рано и не могу сидеть без пищи столь долгое время. В назначенный день я поехала к князю в 3,5 часа. Он уже ждал меня в гостиной и, кажется, был не только удивлен, но и слегка обижен на меня за то, что я назначила час для обеда, а не согласилась подчиниться его капризам. За столом он все время говорил о России и, заговорив о Петре I, сказал, что русские ему всем обязаны, так как он создал Россию и русских. Я отрицала это и высказала мнение, что эту репутацию создали Петру I иностранные писатели, так как он вызвал некоторых из них в Россию, и они из тщеславия величали его создателем России, считая и себя его сотрудниками в деле возрождения России. Задолго до рождения Петра I русские покорили Казанское, Астраханское и Сибирское царство. Самый воинственный народ, именующийся Золотой Ордой, вследствие того, что у них было много золота, так что им было украшено даже их оружие, был побежден русскими, когда предки Петра I еще не были призваны царствовать. В монастырях хранятся великолепные картины, относящиеся еще к тому отдаленному времени. Наши историки оставили больше документов, чем вся остальная Европа вместе взятая. «Еще 400 лет тому назад, — сказала я, — Батыем были разорены церкви, покрытые мозаикой. Разве вы не считаете ни во что, — княгиня, — возразил он, — что он сблизил Россию с Европой и что ее узнали только со времени Петра I?» Великая империя, князь, имеющая столь неиссякаемые источники богатства и могущества, как Россия, не нуждается в сближении с кем бы то ни было. Столь грозная масса, как Россия, правильно управляемая, притягивает к себе кого хочет. Если Россия оставалась неизвестной до того времени, о котором вы говорите, ваша светлость, это доказывает, простите меня, князь, только невежество или легкомыслие европейских стран, игнорировавших столь могущественное государство. В доказательство того, что у меня нет предубеждений против Петра I, я искренне выскажу вам свое мнение о нем. Он был гениален, деятелен и стремился к совершенству. Но он был совершенно невоспитан, и его бурные страсти возобладали над его разумом. Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными все терпеть. Его невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, насильственно введенные им, со временем привелись бы мирным путем в силу примера и общения с другими нациями. Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, он не уничтожил бы бесценный самобытный характер наших предков. Если бы он не менял так часто законов, изданных даже им самим, он не ослабил бы власть и уважение к законам. Он подорвал основы уложения своего отца и заменил их деспотическими законами. Некоторые из них он сам же отменил. Основы уложения своего отца. Речь идет о соборном уложении 1649 года царя Алексея Михайловича, своде законов русского государства. Уложение было принято Земским собором 1648-49 годов. Он почти всецело уничтожил свободу и привилегии дворян и крепостных. У последних он отнял право жалобы в суд на притеснение помещиков. Он ввел военное управление, самое деспотическое из всех, и, желая заслужить славу Создателя, торопил постройку Петербурга весьма деспотичными средствами. Тысячи рабочих погибли в этом болоте, и он разорил дворян, заставляя их поставлять крестьян на эти работы и строить себе каменные дома в Петербурге. Это было ужасно тяжело. Он построил Адмиралтейство, хотя вода в Неве так мелка, что на этих верфях строят только корпуса судов, которые затем с величайшим трудом и расходами заключают в Камели и перетаскивают в Кронштадт. Этого он мог и не делать, зная, что даже большие или сильно нагруженные суда не могут дойти до Петербурга. При Екатерине II город увеличился в 4 раза и украсился великолепными строениями, и все это совершилось без насилия, поборов и не вызывая неудовольствия. Я заметила, что мои слова произвели некоторое впечатление на Кауница. Ему, очевидно, хотелось заставить меня еще говорить, так как он заметил, что монарх, работающий самолично на верфи, представляет великолепное зрелище. «Я убеждена, что вы говорите это шутя», — возразила я, «так как сами знаете, что время монарха слишком драгоценно, чтобы тратить его на работы простого мастерового. Петр I мог привлечь к себе не только плотников и строителей, но и адмиралов. Он пренебрегал своими прямыми и важнейшими обязанностями, работая в Саардаме, чтобы стать плотником и испортить русский язык, примешивая к нему голландские окончания и термины, которыми переполнены его указы и все относящиеся до морского дела. Ему незачем было посылать дворян, изучать ремесла садовника, кузнеца и тому подобное. Каждый дворянин с удовольствием уступил бы 2-3 своих крепостных, чтобы научить их этому делу». Князь Кауниц переменил тему разговора, чему я была рада, так как не хотела высказывать всего, что лежало у меня на сердце касательно Петра I. Мы посетили картинную галерею и музей императора. Граф Кеглович передал мне, что князь Кауниц после обеда сообщил императору запиской наш разговор с ним. Я ответила на это, что я вовсе не так самообольщаюсь, чтобы думать, что такой выдающийся по своему образованию министр, как князь Кауниц, найдет нужным сообщать мои слова просвещенному монарху. И что я потому так горячо возразила князю, что люблю одинаково истину и свою родину. С того времени граф Кеглович каждое утро осведомлялся о распределении моего дня. Накануне моего отъезда он настаивал на том, чтобы я его отложила, по крайней мере, еще на несколько дней, так как император еще не выздоровел. Я ему ответила, что путешествую не для своего удовольствия, а что наметила себе план – как мать и наставница, все мои поездки преследовали одну цель, поглощавшую меня всецело — образование и воспитание моего сына, что я в письмах к Его Величеству, королю прусскому, еще из Италии, просила его позволить моему сыну сопровождать его на маневры, и, получив от него милостивое на то разрешение, не могла терять ни минуты. Я объявила, что в тот же вечер осмотрю еще раз чудную императорскую коллекцию и затем буду ужинать у князя Голицына. Я просила и его приехать туда, чтобы провести вместе последние часы, так как должна была уехать с рассветом на следующий день. После нашего обеда мы пошли в музей, куда сейчас же вслед за нами вошел император с зеленым шелковым зонтом на глазах. Его Величество наговорил мне много любезностей, но так ласково, просто и сердечно, что, хотя я и сознавала, что его похвалы преувеличены и незаслужены, я не смутилась. Он сказал, что очень сожалеет, что не может пользоваться моим обществом. Об императрице он говорил с благоговением, украшая своими отзывами о ней те немногие часы, которые я провела в его обществе. Затем он мне предложил выбрать из его кабинета какие угодно дублеты и простился со мной, заявив, что, зная мою любовь к естественным наукам, не решается дальше отнимать у меня драгоценное время. Я выбрала кое-какие образцы минералов в Венгрии и других провинций. Мы отужинали у нашего посла и на следующий день отправились в Прагу, где остановились, сколько нужно было, чтобы мой сын мог узнать подробности военного искусства в Австрии и осмотреть крепость, стоявшую на страже Богемии. Я купила здесь очень дешево коллекцию окаменелостей различных пород деревьев и образцы мрамора. Затем мы поехали в Саксонию. Я пробыла несколько дней в Дрездене, где князь Сакен дал в нашу честь ряд великолепных празднеств. Сакен Йоганн Густав, 1730-1789 годы, барон, саксонский посланник в Петербурге. Мы несколько раз посетили картинную галерею. Галереи графа Брюля уже не было в Дрездене. Она была приобретена Екатериной Великой, которая любила и поощряла искусство и обогатила Россию сокровищами живописи и скульптуры, о которых в России до нее не имели и понятия. Подходило время смотров и маневров в Пруссии, так что нам нельзя было дольше оставаться в Дрездене, и мы поспешили в Берлин. Королевская семья встретила меня с обычной любезностью. Мы с удовольствием увидели нашего дорогого князя Долгорукова на том же посту посланника. Его дружба ко мне и моим детям была искренна. Он представил моего сына министру, королевская семья его уже знала, а генерал-адъютант короля граф Герц представил его Фридриху Великому в Потсдаме. Его Величество принял его очень милостиво и объявил, что будет рад взять его с собой на маневры. Вскоре король приехал в Берлин на смотр 42-тысячного войска, происходивший в Тиргартене. Во время смотров король никогда не принимал дам. Однако он выразил желание видеть меня и объявил, что, если мне любопытно быть на смотру, меня возьмет с собой супруга-наследника и что там его величество меня и увидит. Графу Финкенштейну было повелено объявить принцессе, где и когда король подойдет ко мне. В день, назначенный для столь лестного для меня события, принцесса, впоследствии прусская королева, заехала за мной в гостиницу. Каково было мое удивление, когда экипаж остановился в Тиргартене, и принцесса сказала мне: «Выходите теперь, княгиня, здесь старик-дядя с вами будет говорить. Я сама прокачусь, так как у меня нет никакого желания видеть это старое чучело». Выходя из экипажа, я, к моему большому удовольствию, увидела князя Долгорукова, стоявшего тут же. Через полчаса король, не отпустив еще войска, подъехал ко мне, слез с лошади, сняв шляпу, вступил со мной в разговор, к удивлению всей армии. Никогда еще король не разговаривал с женщиной во время смотра. Когда король ушел, принцесса приехала за мной. На следующий день я ужинала у королевы, которая, подобно всей королевской семье, обходилась со мной не только милостиво, но ласково и сердечно, как со старой знакомой. Супруга принца Генриха сказала мне за ужином, что мое имя будет отмечено в истории, так как король сделал для меня исключение из общего правила. Вскоре мой сын уехал с королем на маневры. Я с сожалением и грустью покинула Берлин, но, сев в экипаж, так спешила догнать сына, что въезжала в ворота города в ту минуту, как король выезжал из него. Он любезно раскланялся мне и сказал потом князю Долгорукому, что только такая хорошая мать, как я, может так точно рассчитать время и не потерять ни минуты, чтобы обнять сына. Я нашла его совершенно здоровым, в восторге от короля. Он воздавал должное прусским войскам и офицерам, с которыми старался ближе познакомиться. Отдохнув один день, мы отправились в Кёнигсберг, где генерал Меллендорф сказал мне, что король выразился о моем сыне как о молодом человеке, обещающем отличиться в военном деле. Меллендорф Вильгельм Йоахим Генрих, 1724-1816 годы, прусский фельдмаршал. Впоследствии я узнала, что король писал то же самое своему посланнику в Петербурге. Через несколько дней мы поехали через Мемель в Ригу. Губернатор Броун уговорил меня остаться 2 дня в столице Ливонии, где имя моего отца пользовалось глубоким уважением, так как он всегда защищал интересы ливонцев в Сенате и успешно боролся с мнением некоторых своих товарищей. Броун Георг, 1698-1792 годы, генерал-аншеф, на русской службе с 1730 года, губернатор Риги, 1762-1792 годы. Он был слишком образован и великодушен, чтобы уничтожать целый ряд привилегий, дарованных и подтвержденных нашими государями только потому, что русское дворянство было лишено их. Екатерина Великая даровала ему эти права и тем сравняла нас с дворянством ливонским. В царствовании императрицы Елизаветы ливонское дворянство приняло моего отца в свою среду. Покинув Ригу, мы останавливались только ночевать и беспрепятственно прибыли в Петербург. Таким образом, закончилось путешествие, которое я имела мужество предпринять для образования моего сына, располагая скудными средствами, и которое довела до конца, сделав только немного долгов, которые я легко могла выплатить в несколько лет, живя уединенно в деревне, что я и намеревалась сделать.